Михаил Попов. Сбой реальности. Книга пятая. Глава первая. Ночь мягко обнимала заснеженные горы, и звезды над головой казались осколками давно забытого, пошедшего по неверному пути мира. Я стоял на балконе, выдыхая дым в морозный воздух, пока космические станции на орбите перемигивались между собой. Февраль 91-го был излишне холодным. Байки о глобальном потеплении можно даже не слушать. Чувство, будто кто-то дышит в затылок. Оно меня не покидает с тех пор, как я заметил за собой параноидальные мыслишки. Но теперь оно было натуральным. «Здравствуй, Майкл!» Голос, глубокий, с хрипотцой, разрезал кромешную тишину. Как всегда, он звучал так, будто не из этого мира. «Здравствуй, Хаул!» — ответил я, не оборачиваясь. Пачка сигарет дрогнула в руке, но я протянул ее ему. «Угостишься?» Он угостился. Не последовало комментариев о вредности сего мероприятия, о качестве табака, о погоде или о чем бы то ни было еще. Мы покурили в тишине. Я украдкой глянул в окно своей спальни. Юля мирно спит, не ворочается, ничего не замечает. Хаул появлялся тогда, когда я меньше всего был готов, но мысленно на него рассчитывал. И исчезал, оставляя больше вопросов, чем ответов. Направлял, помогал, но за какую цену? «Ты отстаешь от графика». Первым он нарушил тишину. «Твои конкуренты уже завершают третий этап. Ты еще на первом болтаешься». Я хмыкнул, закурил снова. Выпустил облако дыма. После сегодняшних переговоров в криптомире, где я согласился достать божественный амулет Светла Тандера, слова Хаула звучали как эхо моих собственных сомнений. Я же ради чего-то вступил в эту игру. Ведомый возможностями, опьяненный могуществом, чувствуя собственное превосходство. «Я тут, выполняя твое задание, сам чуть не сгинул. Припомнил я выданную мне системку про спасение Юлианы». «И ты блестяще справился. Девочка жива?» Он кивнул в сторону спальни. «И ты тоже». «Это ты там был?» Спросил я в лоб, чтобы окончательно убедиться. «Я?» Коротко, но твердо ответил мне собеседник. «Зачем?» Стоило воспользоваться возможностью и вызнать максимум. Событий в бункере миновало много времени. Я не злился на этого человека. Человека ли? Кем бы он ни был, своего он добился. В сущности, я выполняю его волю, но только свято уверен в том, что это моя собственная воля. «Ты был на ипподроме, Майкл?» — спросил он меня. Сравнение, которое он намеревается озвучить, мне заранее не понравилось. «Мне важно, чтобы именно ты пришел к финишу первым». «Но зачем?» «Я все еще не понимаю, но действительно хочу понять». «Ты являлся мне в критически важные моменты, подправлял ход истории и сваливал, ничего не прося взамен. Так не бывает». Хрен с ним, что вы меня в своем долбанном бункере чуть не грохнули. Я это пережил. Зачем ты все это делаешь? Ради собственной фракции? Как ты, черт тебя дери, вообще здесь оказался? Тут ведь периметр охраняется так, что проскочи сюда соболь или еще писец какой. Он мгновенно превратится в сито плюс жаркое. Не знаю, что быстрее, и знать не хочу. Я разразился гневной тирадой, потому что должен начать понимать. «С бункером-то как вышло? Нам надо было тебя припугнуть, замотивировать двигаться к цели и заставить развиваться, боясь смерти. К Кое-что удалось, кое-что пошло не совсем по плану. Какой там у тебя уровень души?» Говорил он харизматично, артистично даже. «Ты не ответил ни на один мой вопрос», — парировал я, но все равно глянул в строчку интерфейса. «Дай я сам посмотрю». Виски сдавила боль, как при накатывающем приступе слияния реальностей, но без визуальных эффектов. Перед нами, прямо в воздухе, зависло системное окно. Почти материальное. Скрытый статус, связанная душа. Уровень 58. Пассивная /активная. Описание. За каждый уровень связанной души у персонажа увеличивается весь наносимый урон на 1% за уровень, снижается весь получаемый урон на 1% за уровень, а также увеличивается параметр удача на 1 за уровень. Развитие связанной души происходит опосредованно и не имеет четких критериев. Однако всестороннее развитие персонажа оказывает влияние на уровень способности. Вы имеете возможность раз в сутки шагнуть за барьер, оказавшись в одном из миров, в зависимости от того, из какого мира вы применяете данную способность. От уровня навыка зависит время восстановления способности. Вы можете временно выйти из основного пространства, переместившись в подпространство сетей, где становитесь невидимы и неосязаемы для объектов любого из миров. Каждая секунда нахождения в подпространстве снижает ваш уровень аркданса на 10% от максимального. Если текущий уровень аркданса менее 10%, способность не активируется. При падении аркданса ниже 10% во время активации вы получаете 3 секунды на выход, после чего происходит автоматическое отключение способности. Вы можете перемещаться между точками сети, расходуя дополнительный ресурс аркданса. Раз в сутки позволяет отправить короткое сообщение через барьер миров в арк или реальный мир. Связь возможна с цифровыми устройствами, либо напрямую с разумом человека, имеющего в крови аркданс, остаточный аркданс. Сообщение передается в виде текста, голоса или мысленного сигнала. Стоимость активации – 15% от максимального уровня аркданса за 30 секунд передачи, плюс 5% за каждые дополнительные 10 секунд. Если аркданс падает ниже 10%, передача прерывается. Достигнув переломного момента развития, вы имеете возможность заглядывать за грани миров, способность медиума. Сила вашего разума способна предсказывать события будущего и прошлого, но не влиять на них прямо. Срабатывает спонтанно. «Да кто ты, черт побери, такой?» — гневлюсь я. Он выдернул эту системку прямо из моих интерфейсных окон. Не топ, это точно. Способности Ильи и Юли не позволяют им пользоваться системой в реальности. И даже я, результат сбоя, не могу делать так же, как он. «Хаул, хаул, разве ты не знаешь?» Он тыкнул себе пальцем над головой, где располагается строчка с его именем. «Ух ты! Уже 58-й!» «Твое путешествие за грань неплохо тебя прокачало!» «Ладно, Майкл». Он двинулся ближе, положил руку мне на плечо. «Шли, поговорим». Мы шли по застывшему во времени комплексу. Остановилось абсолютно все, кроме тех мест, в которых мы пребывали. Как в каком-то пологе, защищающем нас от окружающего бремени хода жизни, время встало. Вдвоем мы пересекли спальню, вышли в коридор жилого модуля, молча добрались до лифта. Он-то как раз после прикосновения к панели хаулом ожил. Приехал, но звука не издал. Мы вошли внутрь. Без моего желания он ткнул кнопку -1 к столовой. Камердинер Альфа создавался по образу и подобию человека, с его характерными чертами лица стареющего дворецкого. Такая внешность создателем была выбрана не случайно. Он должен был заменить человека, но при этом не мозолить глаза своей ненатуральностью. Сейчас на его лице пурпурная сетка из жил, вспухших, как нарывы, уходящие куда-то на шею и под классический фрак. Глаза темные, заплывшие, затянутые пленкой, как у мертвеца. Его замогильный голос застал меня врасплох. «Чего желаете, господа?» Сказал он это, просипев, будто его душат. «Пару роксов, лед, бутылку холодной воды». Отдал команду Хаул, андроид поклонился и отправился исполнять. «Посидим тут, выпьем», — указал он на излюбленный моей командой стол. Мы сели. Хаул вынул из пространства пыльную мутную бутылку и разлил. Выпили и начали говорить. Арк Индастрис, компания-разработчик Арка, существует по трем причинам. Первая — социально-демографическая. План правительства состоял в том, что Арк может стать источником безусловного базового дохода. В мире, где человеческий труд больше не нужен, экономика централизована и вся оставшаяся планета — один сплошной рынок, простому человеку где-то нужно было добывать себе пропитание. БЖУшки стали первым шагом к сокращению производственных издержек, но никак не решали проблему отсутствия финансов на их покупку. Тут-то на помощь и пришел Арк. Зарабатывая валюту в игре, ее можно обменять на юди по курсу 1:1. Так что каждый, кто не вписался, мог сохранить свой уровень существования на приемлемом уровне, просто играя. Вторая причина появления Арка — научно-техническая. Человеческий мозг оказался на редкость изящным суперкомпьютером, таким, который человечеству воссоздать до сих пор не удалось. Но удалось использовать. Аркданс здесь выступал проводником. Отсюда и ограничения, чтобы не перегореть, и механика отката исходит из этого же. А третья причина — Арк — это полигон, и Хаул — его создатель. Именно он передал эту технологию людям, которые сейчас стоят во главе компании. Но именно этот старик является номинальным управителем всей компании. «Так кто же ты?» — спросил я, допивая третий стакан. «Никто. И все одновременно. Это тело...» — он указал на себя. «Это не больше, чем личина». «Не думал же ты, что все эти странности имеют научное объяснение?» Ухмыльнулся он и присоединился к гедонизму и возлияниям. «Бог?» «Абсурд, но этот вопрос я задал». «Нет, мимо. Я наблюдатель. И моя цель — вырастить достойного». «Из 500 таких же?» «Верно». «Что такое омен?» «Это моя ностальгия». Я ведь был таким же, как ты. Так называлась моя гильдия. В другом мире, в другом времени, но суть та же. Мне захотелось поиграть, воссоздать те времена. Я задавал вопросы, старик на них терпеливо отвечал. Как выяснилось, Сайн — следующий наблюдатель и предыдущий обладатель Абсолюта, а сейчас — слуга Хаула. До тех пор... пока он не передаст ему дела. Со слов мистической личности, текущий Абсолют, еще не достигнутый, один из многих, имеет важное значение для цивилизации. Обязательно должен быть кто-то, кто будет стоять выше прочих. Закон джунглей — простая иерархия, отличающаяся только тем, по какому пути пойдет мир. Когда будет объявлен новый обладатель Абсолюта. Другие Абсолюты существуют в других мирах, их великое множество, параллельных, существующих вне времени и пространства, но существующих. по своим законам. Хаул способен путешествовать сквозь них на правах наблюдателя. Он упомянул, что выше него тоже кто-то есть, но в тему углубляться не стал. «Я ничего не понимаю. Зачем в этой игре я?» Услышав многое, понятнее мне не стало. Вся эта мистификация совершенно не вяжется у меня в голове. «Такова твоя судьба. Достичь абсолюта или сгинуть по пути».